И нетрудно понять, почему. За каждый проступок рядового, дошедший до сведения высшего начальства, подтягивался не один виновный, но и все его ближайшие начальники. Я уже не говорю о том, какие бывали последствия, если кто попадался самому государю. Наглядным примером может служить следующий подлинный факт. Случилось, что император Николай был в Большом театре, шел какой-то балет, и неизвестный обожатель одной из танцовщиц пришел в такой восторг, что неловко брошенный им огромный букет зацепил царскую ложу. Государь разгневался и тотчас же уехал. Проезжая мимо конногвардейского переулка, император услышал пронзительный женский крик: «Караул! Разбой!» Он приказал кучеру завернуть в переулок и там застал врасплох рослого конногвардейского солдата, очень хмельного. Солдат бил какую-то женщину и тащил у нее с головы платок. Государь вышел из саней и прямо пошел к месту сцены. Но солдат, увидевший грозный и величественный образ царя, шмыгнул в ближайший темный подъезд и спрятался там в углу. Но государь последовал за ним, отыскал Буяна, схватил его за погон, привел на ближайший двор казарм и крикнул: «Дежурного!» Так звучен и так могуч был этот богатырский крик, что не только дежурные, но и сам командир полка генерал-майор Ланской выбежали на двор. Государь все еще держал за погон провинившегося солдата, и только при появлении Ланского оттолкнул его от себя со словами: «Вот тебе, твоего полка безобразник, возьми-ка, да полюбуйся на него». Император рассказал в коротких словах всю историю, сильно выговорил за нее Ланскому, велел рассадить всех дежурных по гауптвахтам и уехал. Не говоря о примерном телесном наказании виновного, его эскадронные отдельные командиры отправлены под арест. Командиру полка объявлен строжайший выговор, так же, как и бригадному принцу Гессен-Дармштадтскому. И даже начальнику дивизии, генералу Эссену, было сделано замечание. Вот почему так сильно и единодушно было желание начальников избегать официальной огласки. Солдаты сами предпочитали домашнюю расправу ненавистной им разыскной и судной системе, из-за которой, как они и выражались, служба пропадает. Жирков был такого же мнения, и за это обожали его солдаты. Наконец, и как ни странно сказать, но к утайке преступлений побуждало отчасти желание пощеголять исправностью своей части в нравственном отношении. Подтягивая солдат, Жирков также круто муштровал и господ офицеров. В начале командования полком замечания и выговоры из его уст были крайне жесткие и грубы. Вот образчики. «Прапорщик такой-то, вас, кажется, скотину унтер-офицер учит, так дайте же ему за это хоть целковый». Или: «Помилуйте, поручик, вы из устава и в зуб толкнуть не можете. Да приложите же руку ко лбу, когда начальник с вами говорит». А то вот еще в таком роде: «Прапорщикам Ушакову и Молостову нуль за фронт. Вам хоть весь день толкуй, все повираете. С вами надо говорить поевши». Как все неразвитые люди, необузданные воспитанием, Жирков нарывался на резкую отповедь. Один из офицеров, Б, на любимое замечание Жиркова, что унтер-офицер умнее его, Б, смело ответил: «Да, у нас, ваше превосходительство, всегда так. Подчиненные несравненно умнее своих начальников». Кроме энергических замечаний и внушений Жирков держал офицеров в руках более ощутительными мерами, наряжая их или приглашая, как он говорил, на два или на три десятка лишних дежурств.